Ну вот, теперь нас точно вытащит, сосед не даст нам здесь окочуриться, радостно сообщил приятелю Бондаренков. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, матч сборных Польши и СССР. Кравчик подъехал к стадиону как раз в тот момент, когда вот-вот должен был начаться второй тайм. Его Volkswagen сопровождали два автомобиля эскорта из инспекции дорожного движения. Поблагодарив милиционеров за оказанную ему помощь, боксер пожал каждому из них руку и, опираясь на трость, направился к входу. И там произвел настоящий фурор. Увидев его, пожилой билетер всплеснул руками. «Пан Кравчик, так вы живой! А вас со вчерашнего вечера уже вся страна успела оплакать. Плакали не по мне, по случайному человеку, оказавшимся в моем автомобиле», — ответил боксер. «Значит, упокой душу этого несчастного и слава Господу, что он оставил вас в живых. Вы на матч?» «Да, у меня уговор с паном Квятиком, мы должны вместе вести эту трансляцию. Представляю, как он обрадуется, а с ним и миллионы поляков. Проходите, пожалуйста», и билетер пропустил Кравчика внутрь стадиона. «Брежнев приехал. Прежде чем продолжить свой путь дальше?» — спросил боксер. «Да, сидит с Гириком на гостевой трибуне», — кивнул головой билетер. «К его радости русские ведут 1:00. Ничего, недолго ему осталось радоваться», — подумал про себя Кравчик, но вслух, естественно, эту мысль не озвучил. Опираясь на трость и слегка прихрамывая, он поднялся по ступенькам ко входу на трибуну, противоположную той, где сидел Брежнев. И тут ему навстречу вышел мужчина в темном костюме. «Вы кто такой?» — спросил он на ломаном польском, преграждая путь боксеру. «Я Андрей Кравчик, вот мой паспорт», — ответил боксер и достал из нагрудного кармана рубашки документ. «Гена, все в порядке, это здешний национальный герой», — раздался откуда-то сбоку чей-то уверенный голос, говорящий по-русски. Кравчик повернул голову и увидел того самого мужчину, который тормознул его в Доме культуры и науки, когда его позвали к себе Брежнев и Гирик. Теперь стало окончательно понятно, что эти двое незнакомцев никто иные, как сотрудники охраны Брежнева. «Куда вы направляетесь, пан Кравчик?» — спросил подошедший. «В комментаторскую будку. Я буду вести репортаж вместе с Августином Квятиком. Он знает об этом?» «Да, мы все уже обговорили заранее». «Хорошо, идите», и Кравчику разрешили продолжить его путь, вернув ему паспорт. «Пока все идет, как надо», — подумал боксер, преодолевая последние метры до комментаторской будки. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, раздевалка сборной СССР. Примерно за 5 минут до начала второго периода в раздевалку советской сборной буквально ворвался Лев Щепка. Он застал следующую картину. Почти все футболисты отдыхали, развалившись в креслах, а массажист Морозов и врач Мышалов заботливо хлопотали возле Колотова и Дзадзуашвили, которые получили небольшие травмы. Бесков стоял посредине раздевалки и давал последние наставления игрокам. «Ребята, надо прибавить в движении и постараться поскорее закрепить успех вторым голом». Щепка подошел к тренеру и, взяв его за локоть, прошептал ему на ухо. «Надо выйти, Константин Иванович. Вы не видите, что я беседую с командой?» — удивился тренер. «Вас хочет видеть помощник Леонида Ильича, он ждет вас в коридоре. На предмет чего меня хотят видеть?» — продолжал удивляться тренер. «А вы выйдете и сами все узнаете. Никуда я сейчас не пойду, мне надо настроить команду на игру». Бесков освободил свою руку, отвернулся от чиновника и продолжил свою речь. А Щепка вышел в коридор к помощнику генсека. «Он отказывается выходить», — сообщил чиновник помощнику. «Этот человек недоговороспособный, и было большой ошибкой назначать его тренером сборной. Но ведь результат он дает», — заметил помощник. «Думаю, это временное явление». В это время из раздевалки стали выходить футболисты. Бесков вышел последним и, увидев помощника Брежнева, стоявшего в стороне, сам подошел к нему. «Константин Иванович, Леонид Ильич просил вам напомнить о вашем разговоре с ним в посольстве», — обратился помощник к тренеру. «Передайте товарищу Брежневу, что я прекрасно помню тот разговор», — ответил Бисков. «Особенно в части того, что я ничего никому не обещал, а даже наоборот. А пока извините меня, мне надо идти к команде, у нас второй тайм вот-вот начнется». И Бисков зашагал по коридору к выходу. «Ну, что я вам говорил?» Не скрывая своего возмущения, произнес Щепка. «Этот человек никого ни в грош не ставит, даже товарища Брежнева». Помощник не стал вступать в дискуссию с чиновником и отправился на трибуны, докладывать генсеку о случившемся. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, матч сборных Польши и СССР. С первых же минут второго тайма сборная СССР ринулась в атаку. Особенно старались новички, которые вышли на замену, Заназаненных Адзипанагис. Последний уже на первой минуте тайма получил мяч в середине поля и начал первую атаку. Ему наперерез бросился Гуд, но Василис виртуозно его обыграл. Он наклонил корпус вправо и толкнул мяч внешней стороной стопы в том же направлении, но затем молниеносно перенес центр тяжести влево, переложил мяч на внутреннюю сторону стопы и обежал обескураженного соперника. Однако тут же перед ним возник еще один польский игрок, Якубчак. Но советский футболист и его обыграл, но уже при помощи другого финта, который он позаимствовал из арсенала голландца Йохана Кройфа. Хадзипанагис сделал вид, что будет подавать мяч в штрафную правой ногой, но во время замаха, убрав мяч под себя пяткой, направился к лицевой уже без опеки. Пробежав несколько метров, Василис мощным ударом послал мяч в створ ворот, но польский вратарь Калиновский выбрал верное место и кулаками отбил мяч далеко в поле. Услышав, как после удара советского футболиста облегченно вздохнули болельщики, Кравчик остановился и стал с интересом наблюдать за ответной атакой поляков. Но поскольку она быстро захлебнулась, едва достигнув середины поля, боксер не стал больше отвлекаться и зашагал по бровке самой верхней трибуны к комментаторской будке. И в этот самый миг с противоположной стороны его заметил полковник Кшиштоф Пишчик. И для него было настоящим потрясением появление на матче Кравчика, которого вчера вечером ликвидировали люди Пишчика. И вдруг такое вот чудесное воскрешение. Получается, он специально пришел на матч, чтобы после его окончания встретиться с Брежневым, нервно куря сигарету, размышлял про себя полковник, глядя на то, как боксер, опираясь на палочку, движется по противоположной трибуне. «Кого же тогда вчера убрали мои люди, если в автомобиле Кравчика был обнаружен труп? Впрочем, это уже не имеет никакого значения, этот везунчик жив, а я оказался в дураках. Хотя кто сказал, что все потеряно? Нет, мы еще посмотрим, кто кого переиграет». В следующую секунду Пишчик загасил сигарету о бетонный пол и стал пробираться к выходу. 22 июля 1974 года, понедельник, Москва, Измайловское шоссе, 27. Кожемякин и Бондаренков продолжали томиться в лифте и, чтобы не было скучно, вели разговоры на разные темы. «Ты слышал, что наша сборная в Польше болгар обыграла со счетом 5 часов 1 минута?» — спросил Бондаренков. «Читал в Советском спорте, блоха там хет-трик сотворил», — кивнул головой футболист. «А почему эти матчи по телеку не идут?» — продолжал интересоваться Бондаренков. «Вместо них они 4 танкистов и собаку показывают», — усмехнулся Кожемякин. Так за разговорами минуло почти полчаса, как Андрей убежал в ЖЭК, а лифт по-прежнему продолжал стоять между этажами. «Наверное, диспетчера нет на месте», — сделал вывод Бондаренков. «И что ты предлагаешь?» — спросил у друга Кожемякин. «Надо самим выбираться». «Каким образом?» «А вот таким», — и Бондаренков стал руками раздвигать внутренние двери лифта. Но те не поддавались. «Ну, чего встал? Помогай, давай», — тужась от напряжения, — обратился Бондаренков к футболисту. И Кожемякин тоже просунул пальцы в зазор между дверями и стал тянуть их в сторону противоположной стены. И вскоре после этого двери стали медленно раздвигаться. Пока, наконец, не раздвинулись совсем, открыв сверху половину стены, а снизу – полуметровый зазор между стеной и лестничной площадкой. «Ура! Свобода!» – радостно возвестил Бондаренков. «Какая, к черту, свобода, только зазор по дороге к ней», – внес свою поправку Кожемякин. «Ничего, сейчас мы этот зазор преодолеем», – и Бондаренков, опустившись на пол, хотел было уже просунуть ноги в щель. Но в этот миг лифт внезапно дернулся. Смельчак успел вовремя убрать ноги, однако кабина так и не двинулась с места, оставшись висеть между этажами. «Что это было?» – спросил Бондаренков. «Откуда я знаю?» – пожал плечами Кожемякин. «Но советую повременить немного от греха подальше». И они снова стали ждать, прислушиваясь к шагам на лестнице, не идет ли к ним Андрей или, вызванный им, техник. 22 июля 1974 года, понедельник, Вроцлав, Олимпийский стадион, матч сборных Польши и СССР. Польский нападающий Капка ворвался в площадь ворот советской сборной и, не мудрствуя лукаво, пробил метров с 13 по воротам. Однако на пути мяча оказался советский игрок Ольшанский. Мяч ударил его в плечо, после чего тут же последовал свисток арбитра, который указал на 11-метровую отметку. «Какой пенальти, вы что?» – возмутился Ольшанский, а следом и другие советские игроки, стоявшие поблизости и видевшие этот эпизод. К судье подбежал капитан команды Блохин. «Мяч попал в плечо, за это пенальти не дают», – попытался объяснить арбитру капитан. Но чехословак решительным жестом пресек разговоры и вновь указал на 11-метровую отметку. Тут к нему бросились еще несколько советских игроков. «Ребята, назад!» – послышался зычный возглас от бровки поля. Это кричал Бисков, который вскочил с тренерской лавочки и таким образом пытался вразумить своих футболистов. Услышав его крик, игроки нехотя отошли от судьи. К мячу подошел все тот же Капка, который и стал главным виновником случившегося с польской стороны. Он установил мяч на отметку, разбежался и пробил. Мяч летел в левый угол ворот и туда же бросился Колтун. Вытянув руки, он сумел дотянуться до мяча и отбил его в сторону углового флажка. Советские игроки радостно воздели руки вверх, но в это время вновь раздался свисток арбитра. Что такое? Оказывается, судья потребовал перебить пенальти. Почему? Не скрывая своего возмущения, вновь подбежал к арбитру Блохин. Вратарь сдвинулся с места раньше времени, заявил судья. Не было же этого. Продолжал возмущаться форвард. И снова Бискову пришлось подойти к кромке поля и крикнуть Блохину. Олег, перестань спорить. Глядя на все это, зрители на трибунах стали яростно свистеть. Причем было непонятно, чем был вызван этот свист, действиями судьи или советских игроков. В это время небольшое совещание происходило и среди игроков польской сборной. Несколько человек окружили Капку. «Здзислав, судья явно нам подыгрывает», — обратился к пенальтисту Марик Кусто. «Сам вижу», — кивнул головой Капка. «Тогда сделай что-нибудь», — вступил в разговор Казимиш Кмицик. «Вот сам возьми и сделай», — ответил Капка. После этого Кмицик решительно направился к 11-метровой отметке. Установив на нее мяч, он разбежался и так сильно ударил по мячу, что он пролетел над воротами и улетел на трибуны. И весь стадион внезапно разразился аплодисментами. Колтун не стал выбивать мяч далеко в поле, а вместо этого рукой отправил его точно в ноги защитнику советской сборной Вадиму Лосеву. Пробежав по флангу несколько метров, тот увидел впереди никем не прикрытого Хадзипанагиса и точным пасом вывел его в прорыв. Василис изящно обыграл сначала бросившегося ему на перерез Вечерика, затем Бульзацкого, сделал эффектную паузу и, когда все думали, что он пробьет по воротам, вдруг отдал мяч набегающему Блохину. Тот мощно пробил и мяч, пролетев над вытянутыми вверх руками Калиновски, влетел в верхний угол ворот, в девятку. В тот момент, когда мяч оказался в сетке ворот польской сборной, Кравчик подошел к двери комментаторской кабины и стукнул по ней костяшками пальцев. И спустя несколько секунд дверь открылась. Однако боксер увидел на пороге не комментатора Августина Квятика, а совершенно другого, незнакомого ему мужчину примерно одного с ним возраста. «Вам кого?» – спросил незнакомец. «Мне пана Квятика, пожалуйста», – ответил Кравчик, заглядывая через плечо незнакомца. В глубине кабинки он уже заметил сидевшего за столом комментатора, который что-то энергично говорил в микрофон, комментируя только что забитый русскими гол. «А зачем он вам?» – продолжал спрашивать незнакомец. Кравчик уже догадался, что этот человек – сотрудник охраны Брежнева, который отправлен сюда прикрыть директрису, прямую снайперскую линию, с которой могло быть совершено возможное покушение на советского генсека. Ответить Кравчик не успел, вместо него это сделал Квятик. Увидев живого и невредимого боксера, он, отключив на время микрофон, буквально закричал: «Матка Баска, так ты живой!» И, обращаясь к русскому, комментатор сообщил: «Пан охранник, это наш герой Анджей Кравчик, мы будем вместе с ним вести репортаж. Анджей, проходи, что же ты встал на пороге?» И боксер вошел в кабинку, плотно прикрыв за собой дверь, которую охранник тут же закрыл на защелку. А спустя минуту Квятик уже снова сидел на своем месте и радостно сообщал в микрофон: «Уважаемые пани и панове, спешу сообщить вам радостную новость. Только что в мою комментаторскую кабину пришел живой и невредимый Анджей Кравчик, наш герой, гордость всего польского народа. Еще несколько часов назад мы думали, что этот человек трагически погиб, многие из нас успели его плакать, а он, оказывается, жив и невредим. Воистину этот человек ни в воде не тонет, ни в огне не горит, ни на боксерском ринге не знает поражений. Я обязательно дам ему скоро слово, а пока хочу продолжить свой репортаж о захватывающем футбольном матче, который мы с вами наблюдаем вот уже больше часа». В этот самый момент на зеленом газоне стадиона поляки организовали очередную атаку, пытаясь сократить разрыв в счете. Нападающий Капка вышел на ударную позицию и метров с 12 пытался проделать то, что совсем недавно сделал Блохин, забить мяч в верхний угол ворот. Однако советский вратарь Колтун оказался гораздо проворнее своего польского визави. В отчаянном прыжке он сумел кончиками пальцев изменить траекторию полета мяча и выбил его на угловой. Стадион вздрогнул, после чего разразился громом аплодисментов по адресу советского голкипера, продемонстрировавшего настоящее вратарское мастерство. Кравчик делал вид, что внимательно наблюдает за игрой в большое окно комментаторской кабинки, а на самом деле, не отрываясь, смотрел на противоположную трибуну, где в гостевой ложе, прямо напротив них, сидел Брежнев. Глядя на то, как тот о чем-то переговаривается с Гириком, боксер мысленно воздавал хвалу Господу, который так удачно расположил эти два объекта, гостевую ложу и комментаторскую кабинку. Застрелить Брежнева с этой точки смог бы даже неопытный стрелок, не говоря уже об опытном, к коим Кравчик относил себя. Он ведь успел уже набить себе руку и глаз во время тренировок в лесу под Корчевым. Теперь дело было за малым – освободиться от ненужных свидетелей. И первым делом это надо было проделать с охранником, который сидел на стуле справа от боксера. В течение нескольких минут Кравчик сидел рядом с комментатором, делая вид, что он целиком поглощен матчем. На самом деле он выбирал момент для нападения на охранника. И вот, когда в очередной раз советская сборная пошла в атаку на польские ворота, Кравчик нанес молниеносный удар левым кулаком в висок охранника. И тот вместе со стулом рухнул в угол кабинки. «Матка Баска Чинстаховска!» — воскликнул, потрясенный этим событием, Квятик, и тут же спросил: «Ты что натворил, Анджей?» Но вместо ответа боксер нанес еще один удар, на этот раз уже правым кулаком, точно в голову комментатору. И тот отлетел в другой угол кабинки, где ударился затылком о стену и мгновенно отключился. Все это заняло у Кравчика около минуты. Еще пару минут у него отнял процесс извлечения из трости деталей винтовки и ее сборка. После чего она была установлена на треноге на столе и наведена точно на Брежнева. Затем боксер достал из кармана пиджака два патрона и зарядил их в винтовку. Все это он делал без суеты, отточенными движениями, которые он выполнял практически на автомате, выучившись им во время долгих домашних тренировок. Наконец, Кравчик, усевшись на стул, прильнул к окуляру оптического прицела и, поймав в нем голову советского генсека, положил палец на курок. Еще мгновение, и раздался выстрел. Однако в следующую секунду Брежнев всем телом подался к Гирику и зашептал ему на ухо: «Не переживай, Эдвард, я вернусь домой и разберусь с этими сукиными детьми, научу их выполнять просьбы своего генсека». В это самое мгновение, выпущенная боксером пуля, просвистела в нескольких сантиметрах от головы Брежнева и угодила в самую нижнюю доску сиденья, находящегося за его спиной. Там сидел телохранитель генсека, но поскольку ноги у него были раздвинуты, пуля не нанесла ему никаких повреждений, издав лишь легкий хлопок, который потонул в шуме стадиона. «Проклятие!» — громко выругался Кравчик, увидев в прицеле результат своего выстрела. Перезарядив винтовку, он снова прильнул к окуляру оптического прицела. На этот раз он решил целиться в грудь Брежнева, чтобы поразить его уже наверняка. В это время на поле в атаку пошла советская сборная. Мяч оказался у Андреасина, который стремительно двигался по флангу в сторону польских ворот. На перерез ему бросился Вечерик, но советский футболист на ложном замахе обыграл его и тут же отдал точный пас своему земляку и партнеру по ереванскому Арарату Заназанину. Кравчик всего этого не видел, целиком поглощенный процессом прицеливания. Наконец, он затаил дыхание и положил палец на спусковой крючок. И в этот самый миг за его спиной раздался грохот. Это мощным ударом ноги закрытую дверь выбил полковник Пишчик. Он стоял на пороге и обеими руками сжимал пистолет, направленный в спину Кравчика. Но тот на какую-то долю секунды оказался проворнее. Инстинктивно он повернулся на шум всем корпусом, держа прямо перед собой винтовку, и первым нажал на курок. Пуля мгновенно преодолела расстояние до полковника и угодила ему точно в лоб. Однако и Пишчик, прежде чем рухнуть спиной назад, успел нажать на курок пистолета, и его пуля тоже достигла цели. Она попала в крохотный медальон с портретом отца, висевший на груди Кравчика, и боксера отбросила спиной на стол. В его глазах застыло недоумение, а по губам пробежала еле уловимая усмешка, означавшая одно, что в самый последний момент фортуна отвернулась от человека, которого все считали везунчиком, и он это понял. За несколько секунд до этого Заназанин вышел один на один с вратарем польской сборной и, переиграв его, послал мяч в незащищенный угол ворот. Сектор, где сидели советские болельщики, в едином порыве вскочил на ноги, огласив стадион радостными возгласами. В этом шуме и потонули оба выстрела, которые с разницей в долю секунды прозвучали в комментаторской кабинке. 22 июля 1974 года, понедельник, Москва, Измайловское шоссе, 27. Прошло еще минут 15, а лифт продолжал стоять без движения в шахте. Мимо наверх прошли двое обитателей дома, причем одним из них была соседка Бондаренкова, любопытная старушка, которая заглянула в зазор и, узнав соседа, поздоровалась с ним. «Сидишь, болезный?» — спросила старушка. «Сижу, баба Мотя», — подтвердил ее слова Бондаренков. Наконец, нервы Кожемякина не выдержали. «Ну-ка, сдай в сторону, Толик, теперь моя очередь выбираться», — сказал футболист и опустился на пол лифта. «А свою джинсу запачкать не боишься?» — съязвил Бондаренков. Речь шла о новом джинсовом костюме, который Кожемякин в прошлом году привез из Болгарии, куда он ездил на международный турнир по футболу. В тот день из этого костюма на футболисте были джинсы и рубашка, а куртку он наставил дома в виду жаркой погоды. «Ничего, жена дома отстирает», — ответил Кожемякин и добавил. «Главное, чтобы лифт не поехал, а то хана будет не только костюму, но и мне. Типун тебе на язык, отмахнулся от этих слов Бондаренков. Тем временем Кожемякин перевернулся на живот, лег на пол и, просунув ноги в зазор, стал медленно опускать их вниз. Прошло еще несколько секунд, и вот уже спортсмен спрыгнул на площадку и стал энергично отряхивать от пыли свою модную одежду. «А ты, Толик, счастливчик», — похвалил его из лифта Бондаренков. «Ничего, скоро и ты им будешь», — ответил футболист. «Чего медлишь, вылезай по моему примеру». Бондаренков не дал уговаривать себя дважды. Он также лег на пол лифта и высунул ноги наружу, а спустя минуту тоже спрыгнул на кафельный пол рядом со своим приятелем. И в тот самый миг, когда это случилось, лифт внезапно пришел в движение и устремился вверх. Это произошло так неожиданно, что Бондаренков даже отпрянул назад. «Я же тебе говорил, что это не я, а ты у нас счастливчик», — хлопнул приятеля по плечу Кожемякин. «Еще бы несколько секунд твоей задержки, и сюда бы упала твоя нижняя половина, а верхняя поехала бы дальше». От этих слов Бондаренкова всего передернуло. Было видно, что он никак не может отойти от произошедшего. «Не переживай, Толик, если еще когда-нибудь в твоем лифте застрянем, то первым полезешь ты, а я за тобой следом», — успокоил друга Кожемякин и даже приобнял его за плечи. «А пока забудь про это, пойдем в дыр-дыр погоняем». И они, обняв друг друга за плечи, зашагали вниз по лестнице, не рискуя больше связываться с ненадежным лифтом. Когда друзья вышли из подъезда на улицу, их лица озаряли счастливые улыбки, которые явно указывали на то, что неприятный инцидент, который произошел с ними некоторое время назад, уже благополучно забыт. И скажи им кто-то сейчас, что это еще не конец истории, а только преддверие будущей скорой трагедии, то они бы никогда в это не поверили. Ведь молодости так свойственно верить во все хорошие. Эпилог. После победного турнира в Польше Константин Бисков пробудет на посту старшего тренера первой сборной СССР еще 3 месяца. В октябре его подопечные проиграют свой первый отборочный матч команде Ирландии 0:03, и недруги Бискова тут же поставят вопрос о его отставке. Хотя постановка вопроса была более чем странной, ведь проиграна была всего лишь 1 игра из 6. Причем не только по вине тренера, но и самих игроков. Например, давая после матча интервью газете «Советский спорт», Бисков объяснил это поражение следующим образом. «Костяк команды на матч с ирландцами составляли киевляне. Эти игроки хорошо сыграны друг с другом. Учитывая удачные выступления их команды в европейском турнире в матчах на чужом поле, мы надеялись на то, что они вполне могут решить вопрос атаки. Наша надежда на то, что сыгранная их пятерка скажет решающее слово в атаке, не оправдалась. Перед этим за 21 день киевская «Динамо» сыграла 6 матчей. Особенно много физических и психических сил игроки отдали 23 октября в матче с «Эйнтрахтом». Если бы это произошло в начале или в середине сезона, то футболистам, вероятно, удалось бы восстановить свои кондиции полностью. И все же не это главное. Главное то, что одна команда вышла атаковать и бороться за победу, а другая, с мыслью отсидеться в обороне и добыть ничью. К сожалению, этой другой была наша сборная. Мы проделали перед матчем огромную работу с тем, чтобы настроить футболистов на активную игру. Я рассказал команде о том, что московская «Динамо» обязана своему успеху в Кубке Кубков в первую очередь благодаря нацеленности на победу в матчах на чужих полях. Словом, делалось все, чтобы настроить команду на атаку, и все-таки до конца нам, видимо, это не удалось сделать. Футболисты вышли на поле и стали играть совсем не в том плане, в каком намечалось. Почему? Я долго думал над этим, беседовал с футболистами, и картина в какой-то степени стала ясной. Первое. Даже некоторые ведущие игроки не приучены выполнять тренерскую установку. Видимо, в клубах им позволяется делать на поле все, что заблагорассудится. Во-вторых, наши футболисты попросту не ожидали, что ирландцы смогут сыграть в мощной, атакующий футбол. Многие из них хорошо знали прежнюю ирландскую сборную и не представляли, что за это время команда настолько может повысить качество своей игры. Наши же слова о том, что сейчас в футбол умеют играть по-настоящему все, а игроки, выступающие в высшей профессиональной лиге Англии, из которых была составлена команда Ирландии, тем более, прошли мимо сознания футболистов, ведь у них перед глазами была прежняя ирландская сборная, которую они победили дважды. Я согласен с высказыванием читателя В. Валынкина. Надел майку сборной, отдай все, ты должен сыграть не просто хорошо, а отлично. Это высокие чувства ответственности должны прививать футболисту тренеры клубных команд. Но прежде всего об этом обязаны думать сами игроки, заранее готовя себя к играм в сборной. Мы не требуем от них ничего сверхъестественного, только примерного выполнения того, что они умеют. В заключении интервью Бесков сообщил, в январе сборная проведет 3-4 контрольных матча, в феврале и марте игроки будут заниматься в своих клубах, а с 22 марта мы вновь соберемся вместе, проведем последнюю тренировочную встречу с зарубежным соперником и матч с Турцией. Однако в начале 1975 года Бескова отправит руководить уже другой командой, олимпийской сборной, а на его место в первой сборной поставит Валерия Лобановского, только что вернувшегося со стажировки в Голландии. Он сделает из сборной СССР киевское «Динамо» номер 2, в ней будут играть фактически одни киевляне, которым придется выступать на два фронта, играть в Еврокубках и за сборную. А тот эксперимент, который собирался провести Бесков, будет свернут. Победа украинского клана будет иметь печальные последствия. Первая сборная СССР не попадет ни на чемпионаты Европы 1976 и 1980 годов, ни на чемпионат мира 1978 года. А вот Бесков со своей задачей справится, досрочно выведет своих подопечных на Олимпийские игры 1976 года в Монреале, причем в его команде будет играть всего двое киевских динамовцев, Владимир Трошкин и Леонид Буряк. Остальные игроки будут представлять клубы из Москвы. Спартак Торпедо ЦСКА, Динамо Ташкента, Пахтакор Тбилиси, Динамо Ростова-на-Дону, СКА. Однако в итоге сборную в Монреаль опять повезут другие люди, причем опять с Украины, Валерий Лобановский и Олег Базилевич, которые выставят на игры все то же, киевское «Динамо», и выступит неудачно, завоевав на этом турнире лишь третье место. Ничего этого уже не застанет Анатолий Кожемякин. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало будущей трагедии. В сентябре 1974 года Анатолий начнет постепенно возвращаться в строй, будет участвовать в играх чемпионата СССР, играя как в дубле, так и в основе. Первый выход за основной состав в домашней игре московского «Динамо» с ворошиловградской «Зарей» 8 сентября. Кожемякина выпустили на 75-й минуте вместо Владимира Козлова, когда судьба матча была уже решена, 5 часов 0 минут в пользу динамовцев. Второй выход Кожемякина случился в игре против земляков из «Спартака» 14 сентября. И снова это была замена в конце игры. Кожемякин появился на поле на 70-й минуте, сменив все того же Владимира Козлова. Матч закончился ничейным результатом 0 часов 0 минут. Наконец, 6 октября Кожемякина выпустили в гостевой игре против одноклубников из Тбилиси. И опять это была замена. Шла 63-я минута, когда Анатолий заменил Андрея Якубика. Но счет до конца игры не изменился, 0 часов 0 минут. На следующий день в советском спорте вышла заметка про этот матч, где нашлось несколько строк и про Кожемякина. Вот как они звучали. Первые атаки гостей показали, что Кожемякин выдвинут вместе с Павленко на острие атаки. Частыми перемещениями по фронту он держал в напряжении оборону хозяев поля, но, то ли потому, что наигранные связи были нарушены, то ли из-за четкой игры защитников во главе с Хурцилавой гостям так и не удалось создать реальной угрозы воротам. А после того, как Кожемякин устал, атаки гостей потеряли остроту, попытки Козлова и Маховикова наладить комбинационную игру поддержки не получили. Как окажется, это будут последние прижизненные строки в советской прессе, где речь шла об Анатолии Кожемякине. Спустя неделю жизнь футболиста трагически оборвется в лифте дома номер 27 по Измайловскому шоссе. Спортсмену на тот момент шел 22-й год. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.